Метание. Часто я навещала Мандельштамов у старшего брата Надежды Яковлевны Евгения Яковлевича. Осип Эмильевич в ту пору жил под знаком выхода из литературы. Он не хотел быть писателем. Он не считал себя писателем. Он ненавидел письменный стол. Он небрежно обращался с ненужными ему книгами. Перегибал, рвал, употреблял, как говорится, на обертку селедок. На домашнем языке это называлось «растоптать Москву». За то, что она считала Мандельштама бывшим поэтом, за то, что проза его не была реалистичной, а статьи были непонятны. И еще за то, что конфликт с Горнфельдом лишил Мандельштама налаживающейся было переводческой работы. «Мы откроем лавочку», — увлеченно мечтал Осип Эмильевич. «Наденька будет сидеть за кассой. Продавать товар будет Аня». «А вы что будете делать, Осип Эмильевич?» «А там всегда есть мужчина. Разве вы не замечали?» «Я в задней комнате. Иногда он стоит в дверях, иногда подходит кассирша, говорит ей что-то. Вот я буду этим мужчиной». Но вскоре опять красноречивые обличительные тирады, бегание из комнаты в коридор к телефону, хлопотать, жаловаться, требовать ответа. Возвращался, советовался, бежал назад к телефону и кидался в изнеможении на диван, обнимая Наденьку. Иногда затевал какую-нибудь игру. Меня они оба донимали забавой «поставим Эмме компресс» и начинали обматывать меня полотенцами. Я отбивалась, они хохотали, и я хохотала, но была не совсем довольна. Жалобы, обвинения, заявления он диктовал Наде. И снова придумывание новых покровителей, ожидание назначенного часа. Падение на диван, как в воду. Однажды бросился так и заснул. Он лежал на боку, подложив руку под голову, согнув колени, и все его члены приобрели особую легкость. Как будто и нервная, но рабочая кисть руки и утончившиеся черты лица, и даже его странное телосложение подчинились какой-то таинственной гармонии. Он совсем не был похож на лежащего человека, а будто плыл в блаженном покое и слушал. И еще десятилетия спустя, когда при мне произносили имя Осип Мандельштам, мне хотелось воскликнуть, как он красиво спал. Но я сдерживала себя, боясь показаться смешной. С этим переживанием я могу сравнить только потрясение от зрелища мертвого Маяковского, когда прямой и легкий он лежал на столе с омытым смертью лицом и, несмотря на бросавшиеся в глаза тяжелые подкованные подошвы башмаков, казался летящим. Как-то я пришла на Страстную к Хазиным вдвоем с Осипом Эмильевичем. На столике были разложены книги «Царь-девица» Марины Цветаевой, «Жемчуга» Гумилева и другие сборники. «Как у зубного врача», — тихо проворчал Мандельштам, садясь с ногами на широкий диван. В завязавшемся разговоре я спросила его, как он относится к поэзии Ахматовой. И он, глядя вверх и вдаль, заговорил не о любовных мотивах ее лирики, а о ее описаниях природы. Он сравнивал стихи Ахматовой с пейзажами русских классиков, но не находил в них сходства ни с Тургеневым, ни с Чеховым. Бормотал, перечисляя имена писателей, пока не было найдено единственное определение, выдерживающее сравнение с ее стихами — «Аксаковская степь». Бормотание — одна из его манер говорить, я насчитывала их 4. Бормотание — с трудом сдерживаемая эмоциональная реакция или мысли вслух, шевелением губами, подыскиванием слова, почти на ощупь, так? Или не так? Может быть, так? Нет, вот так. И мысль оформлялась в блестящем афоризме, манера номер 1, иногда переходящем в бурную импровизацию с сокрушительными логическими выводами, манера номер 2. Механических проходных фраз у Мандельштама не бывало никогда. А вот когда он диктовал мне статью о художественных переводах, это было уже не бормотание и не импровизация, а громкое скандирование, манера номер 3. Каждую фразу он проверял на слух, торжественно произнося слова и любуясь их сочетанием. Эта статья, напечатанная в «Известиях» 7 апреля 1929 года, была одним из звеньев в борьбе Мандельштама с Горнфельдом, разросшейся до крупного литературного скандала. Статью свою Мандельштам диктовал мне в комнате, снимаемой где-то в районе Белорусского вокзала. Трудно это, всегда жить в чужой обстановке, безвкусной, заношенной. Надя подчас уставала от этого. Однажды лежала на кровати, укрывшись головой пледом. Осип Эмильевич сердился. «Наденька, это манерность. 10-е годы, Наденька, ты камерный театр». Она вскочила. Как-то вернувшись из города домой, Надя весело рассказывала об одной из обычных трамвайных перебранок. Они пробивались к выходу, получая тычки и виртуозно отругиваясь. Но последнее слово осталось за оппонентом. «Старик беззубый», — обозвал он Мандельштама. Выйдя уже на переднюю площадку, Осип Эмильевич приоткрыл дверь в вагон, просунул голову и торжествующе провозгласил: «Зубы будут!» С этим победным кличем они вышли из трамвая. Мы отправились в кино смотреть «Потомок Чингисхана». У Мандельштама была записка к администратору, но не так легко было до него добраться. Я стояла поодаль и слышала крики Осипа Эмильевича и неодобрительные возгласы, раздававшиеся из очереди, видела удивленные взгляды людей. Мандельштам почти трясся от раздражения и что-то возмущенно выкрикивал. Я была рада-радешенька, когда мы попали, наконец, в зал. Но знаменитый фильм Пудовкина вовсе не понравился Осипу Эмильевичу. Я восхищалась лиризмом монгольского пейзажа, на фоне которого шло действие. А Мандельштам пожимал плечами: гравюра. Он объяснял недовольно: кинематографу нужно движение, а не статика. Зачем брать предметы из другой области искусства? Какая-то увеличенная гравюра. Иногда мы ходили в театр сатиры, который помещался в пассаже на Тверской, где находилась редакция «Московского комсомольца». Был такой эпизод в жизни Мандельштама, когда он работал в этой газете. Ничего увлекательного в этом театре миниатюр мы не видели. Актрисы со специфическими признаками тех лет, пусть красивые и хорошо сложенные, но с холодными улыбками и пустыми глазами. Только одну сценическую миниатюру я запомнила. Изображали собрание жильцов в домкоме. Костюмы у них были характерные, реалистические, но говорили они не человеческими голосами, а постепенно, разгораясь, объяснялись мычанием, мяуканьем, тявканьем. Особенно хорош был один господин из бывших, с острой бородкой, в воротничке с галстуком. Он злобно лаял с разнообразными интонациями завзятого склочника. Возвращаясь со спектакля, я пожаловалась Осипу Эмильевичу на уныние и скуку не только на сцене, но и в зрительном зале. Как убого все одеты, какие невыразительные лица. Осип Эмильевич пришел в ярость. Он стал бурно уверять меня, что другой публики не бывало и в дореволюционное время. Вспоминал любительские спектакли, благотворительные вечера, бытовые пьесы в драматических театрах. Всюду мещанская публика гораздо хуже нынешней. «Ничего-ничего, я там не оставил», — страстно восклицал он. Он признавал только настоящее. Прошлого дня для него не существовало. Возвращаться некуда. Завели и бросили. Вот дословное резюме его речи о нашей современности, то есть о пресловутой советской действительности. В пассаже, где помещалась редакция «Московского комсомольца», находилась также и столовая. В буфете, где надо было стоять в очереди и самим приносить себе еду, Надя удивляла меня расторопностью, с какой она справлялась со всеми этими малоаппетитными мисочками. И Осипа Эмильевича ничуть не коробили жалкая сервировка и весь антураж не особенно чистого помещения. Мандельштамы были демократичны. Он был в пальто из дешевой серой в полоску материи, которое очень шло к его бритому матовому лицу, темным глазам и изящной посадке головы. Кто-то из комсомольской редакции рассердил его, и Осип Эмильевич стал дрожащими от гнева руками передвигать посуду на простецком столе и выбежал из столовой, сверкая глазами. Этот комсомолец говорил мне потом, что Мандельштам очень изменился, стал таким желчным, а мне понравились острые слова, которыми Осип Эмильевич одаривал собеседника, и эти глаза, метавшие молнии. Мандельштам разочаровывался уже в своих комсомольцах. Однажды он позвонил кому-то из них на дом, торопясь поделиться по телефону новой идеей для газеты, а у того, видимо, был выходной день, и он отложил разговор до завтра. Осип Эмильевич был потрясен этим чиновничьим равнодушием молодого редактора и перестал ждать чего-нибудь живого от своих новых друзей. Готовилась конференция РАП. Мандельштам страстно следил за предварительной журнальной кампанией. Мы пошли на этот съезд. В большом зале, не слишком набитым людьми, Осип Эмилич подходил то к одному, то к другому писателю в передних рядах, потом пошел по широкому проходу к трибуне, подал записку в президиум, хотел выступить, но ему не дали слова. Вернулся он домой подавленный. В журнале «На литературном посту» Мандельштама ругали за прозу, особенно за главу «Химера революции в шуме времени» и за стихи «Век». Леопольд Авербах был красноречив, боек и страшен, и Осип Мандельштам заколебался, а может быть, правда я классовый враг, буржуазный поэт, а, устаревший? И нельзя было понять, что означает подергивание верхней губы, иронию или тревогу. В этой извилистой нервной линии от носа ко рту было что-то специфически мандельштамовское, общее всем трем братьям и идущее, очевидно, от матери. У Осипа эта легкая судорога сопровождалась неповторимой вибрацией голоса. Еще в августе 1929 подруга пригласила меня на 10 дней в Подсолнечное. Теперь там, на острове Сениш, дом творчества художников, а тогда это был массовый дом отдыха. И ничто не ассоциировалось там с блоком. Ведь тут Шахматова рядом, не с живописью. Трудящиеся очень скандалили за столом, плохо, мол, кормят, ходили полуголые, пугая меня своими распущенными манерами. Но всегда в таком многолюдии найдутся 1-2 человека, с которыми можно гулять и беседовать. Кроме моей подруги, я общалась с одной милой женщиной, а с нами подружился один комсомолец, впрочем, ему было уже лет 27-28. О нервозности, присущей и ему, и его товарищам, он говорил, как о каком-то трофее. У одного дрожат руки, другой не может спать, если в щелочку пробивается свет, третий не выносит резких звуков. Все это результат гражданской войны, а может быть и работы где-нибудь в разведке или просто в ЧК. Между прочим, у этих комсомольцев, сколько я их не встречала, была одна и та же излюбленная тема — воспоминания о первой жене комсомолки, почему-то бросившей их. Покинутые мужья грустили. Вероятно, они оплакивали не своих ушедших подруг, а половодье чувств первых лет революции. Мне еще в 1925 году рассказывал на одной из моих дурацких служб бывший политрук пограничных войск. Служил он где-то на южной границе. Он говорил, что красногвардейцы никак не могут войти в берега мирной жизни. К вечеру закружится кто-нибудь на месте, приставит револьвер к виску и кричит: «Хочешь, удохну!» И притом без всякой видимой причины. В Подсолнечном, в разговоре с моим новым знакомым, я упомянула о публикации в печати революции писем Свердлова к родным из сибирской ссылки. Он жаловался на Джугашвили, с которым вместе жил, характеризовал его как мелкого собственника и антисемита. А ведь Джугашвили — это Сталин. Мой собеседник взволновался. Как это он пропустил такое? Это очень важно. Видимо, он, как и все хоть немного думающие в ту пору комсомольцы, были антисталинцами. Разговорились о египетской марке. Комсомолец сказал, что «Шум времени», входящий в эту книгу, он читал даже с интересом уже раньше, но в самой египетской марке ничего понять нельзя. Я спорила и пыталась разъяснить смысл прозы Мандельштама, но это казалось не так легко. Вышло, что я тоже не понимаю египетской марки. Вернувшись в Москву, я призналась в этом Осипу Эмильевичу. Он объяснил мне очень добродушно: «Я мыслю опущенными звеньями». Еще раньше я показывала ему какой-то свой нигде не принятый очерк. Осипу Эмильевичу было ужасно скучно его читать. «Так писали в 90-х годах», — сказал он. «У вас получилось даже довольно живо, но теперь надо писать по-другому». Опять 90-е годы. Это был какой-то жупел для Мандельштама, воплощение всего пошлого и безвкусного и в литературе, и в искусстве, и в быту. После Подсолнечного я застала Мандельштамов уже в другом месте, в угловом сером доме в Спиридоньевском переулке. Они сняли комнату в отдельной квартирке у ИТРовского работника, который жил там с женой и 7-летним сыном. Была лучшая московская пора, начало осени, бабье лето. Москва звенела, гудела и зеленела с желтизной. Осип Эмильевич дышал всем этим, подымаясь на плоскую крышу нового дома, где они жили. Неожиданно под вечер пришел Кирсанов. Мандельштам его повел на крышу. Вернулся оживленный, довольный тем, что поговорили о стихах. Когда Кирсанов ушел, Мандельштам еще долго распевал его строфу «К нам приходит Робин Гуд». Дальше, к сожалению, не помню. И ходил по комнате, почти танцуя. А я знаю еще случай, когда Осип Эмильевич влюбился не в строфу и не в строку, и даже не в слово, а в одну букву, в букву «Д» в одном определенном сочетании. Вот как это обнаружилось. Я была больна, лежала в постели, читала «12 стульев», только недавно вышедшие. Осип Эмильевич навестил, увидел в моих руках книгу Ильфа и Петрова, обрадовался. Ему не надо было заглядывать в нее, чтобы цитировать. Он знал наизусть, что оркестр, игравший в московской пивной, состоял из Галкина, Палкина, Малкина, Чалкина и Залкинда. Первые четыре фамилии он произнес скороговоркой, а последнюю — с ударением на последнем слоге, как будто колоду опускал. Залкинда. И здесь голос его гулко и мелодично резонировал. У него были удивительные обертона на нижних регистрах. Он повторял и повторял эти фамилии. Галкина, Палкина, Малкина, Чалкина и Залкинда. Выделял на разные лады слог «да». И хохотал, хохотал. Смеялся Мандельштам не как ребенок, а как младенец. Он раскрывал и закрывал свой беззубый рот. Его прекрасные загнутые ресницы смежались, и из-под них ручьем текли слезы. Он вытирал их и мотал головой. Иногда говорил с большим азартом о политике. Борьба с правым уклоном в партии вызвала у него цепь рассуждений, закончившихся простым житейским наблюдением. Все притихли и выжидают, кто победит. В другой раз неожиданными формулировками и строго логическими доводами предрекал новую мировую войну и, присев на краешек дивана, подняв указательный палец, торжественно провозгласил: «Покупайте сахар!» Конечно, это была игра, но мне она показалась странной. В нашем доме считалось презренным делать запасы. В тот день Осип Эмильевич был очень маленького роста. Это с ним случалось. Вообще-то он был классического среднего роста, но иногда выглядел выше среднего, а иногда ниже. Это зависело от осанки, а осанка зависела от внутреннего состояния. Позднее Надя рассказывала, что в Армении на глазах у всех у Осипа Эмильевича стала раздуваться на шее огромная опухоль, как зоб, а через несколько часов опала. Теперь такому чуду найдено название — аллергия, но тогда мы ни о чем таком и не слыхивали. Все это свидетельствует о повышенной нервозности Мандельштама. Он пребывал в постоянном внутреннем движении. Отсюда и противоречивые отзывы о его внешнем облике, трудноуловимом для статического портрета. К тому же у Мандельштама было странное сложение, я имею в виду разительные несоответствия между нижней и верхней частями туловища. Очень прямая и стройная спина с хорошо развернутыми плечами, изящный затылок, правильной овальной формы голова — все это было посажено на разросшийся в кости таз, очень заметный из-за неправильной постановки ног. Пятки вместе, носки врозь. Это создавало отчасти шаркающую, отчасти и вовсе не поддающуюся определению походку. Может быть, знаменитая запрокинутая голова Мандельштама, производящая впечатление подчеркнутой гордости, была связана с этим недостатком. Эта привычка как бы устанавливала при ходьбе равновесие всего корпуса.